Советского информбюро. 23 ноября 1942 года. Альт-история. На Ленинградском фронте за два дня снайперы уничтожили более 400 немецких солдат и офицеров. На одном участке два батальона немецкой пехоты при поддержке 10 танков атаковали Энскую часть и вынудили ее несколько отойти. Перегруппировав силы, наши бойцы перешли в контратаку и отбросили немцев на исходные рубежи. На поле боя осталось свыше 400 вражеских трупов, захвачены 7 пулеметов, 10 автоматов, винтовки и боеприпасы. Капитан Василий Гаврилов, правый берег реки Нева, напротив 8-й ГРЭС. И что мы будем иметь с этого жареного гуся? Пленные оказались разговорчивыми, попробовали бы иначе, так как, когда очень надо узнать правду, допрос отличается от садизма лишь тем, что второе для собственного удовольствия, ну а первое исключительно для дела. Ограничение одно, чтобы раньше времени не помер, язык сохранил, прочее не обязательно. Удачно также, что их было трое. Допрашивали, естественно, врозь, исключая сговор. И если два показания совпадают, а одно нет, делайте выводы. Подтвердились худшие предположения. Если прежде этот участок занимала 227-я пехотная дивизия, бывшая кадрированная, вроде наших партизан старших возрастов, которые вряд ли горели желанием отдать жизнь за Фатерлянд, то теперь против нас стояла 170-я пехотная, переброшенная с Любанского выступа. Конкретно нашим противником был ее 391-й гренадерский полк, второй батальон которого держал участок от ГРЭС до нашего пятачка у Московской Дубровки, надеясь, что этот батальон мы ополовинили. С южного фланга напротив плацдарма стоял 399-й гренадерский полк, а севернее ГРЭС были позиции 240-го саперного батальона. Не мостовики-понтовщики, а скорее аналог наших инженерно-штурмовых подразделений, опасный противник. Пленные изобразили, в пределах своей осведомленности, конфигурацию фрицевской обороны на нашем участке. Не единственным положительным моментом было то, что здание ГРЭС все же не было превращено в настоящий укрепрайон, как мы полагали. Построенная в 30-е ГРЭС работала на торфе, а не на газе, как в начале следующего века. Для подвоза торфа к главному зданию были пристроены две изогнутые насыпи, так что сверху все напоминало букву «С» или полумесяц с ГРЭС посредине и рогами назад от нас. Именно эти насыпи были превращены немцами в укрепленные позиции. С обратной стороны были вырыты укрытия, из которых поднимались наверх пулеметы. Когда же фрицы прятались под валами, достать их наша артиллерия не могла. Но если только не срывать валы под корень, что требовало дикого расхода снарядов. Укрытия, однако, не были жилыми блиндажами. Так землянки на 6-8 солдат использовались как караулки, для отдыхающей смены часовых, ходящих по валу. В основном же гарнизон ГРЭС, первый батальон упомянутого полка двухбатальонного состава, жил в восстановленных домиках с северной стороны валов. Из серьезных огневых средств пленные упомянули тяжелую зенитку, стоявшую в окопе возле здания, в разрезе вала, и 20-миллиметровый «Эрликон» чуть в стороне, причем расчеты жили в землянках, вырытых около позиций орудий. Что до боевой вахты, то кроме часовых, ходящих поверху валов, подвое были еще два парных поста на крыше ГРЭС. И еще пулеметный расчет на барже-дебаркадере, ошвартованный почти напротив здания, и в траншеях, вырытых по берегу, три поста с пулеметами здесь, здесь и здесь. Ну и у артиллеристов тоже был выставлен часовой. А в самом здании? Вопреки нашим ожиданиям, совсем не крепость, поскольку хорошо видный ориентир и объект наших постоянных обстрелов. Выходит, напрасно мы по нему тратили снаряды, вплоть до 16-дюймовых. Были и такие. Стреляла морская пушка с полигона. Образец для главного калибра будущих линкоров Советский Союз. Хотя, как показали пленные, в прочных подвалах были какие-то склады, продовольствие, патроны, амуниция и батальонный узел связи. Огневые позиции тяжелых орудий? Нет, не во дворе, внутри полумесяца. Отнесены назад, как положено, по правилам фортификации еще с конца XIX века. Положено разделять противоштурмовые укрепления и артиллерийские позиции. Гаубицы стоят вот здесь и здесь, за второй линией траншей, севернее и южнее ГРЭС. И что делать нам? Взводом спецуры лезть на батальон фрицев? А всего в 600-800 метрах позади у них вторая позиция, на которой полковой резерв, учебный батальон, и другие части в ближайшем тылу, которые могут показаться на месте боя за час-полтора максимум, и им не надо переправляться через Неву, а вот нашим придется преодолевать 600-700 метров воды под кинжальным пулеметным огнем. Сколько дойдут живыми? А если подумать за фрицев? Какова была их реакция на первый гриль на Волховском фронте? Ну да, ожидаемо. Отвели войска с первой позиции, оставив там лишь дежурных, наблюдателей, пулеметчиков. При внезапной атаке у них мало шансов уцелеть, но, вспоминая фрицевские уставы, уже из послезнания, начертание первой траншеи часто было таковым, что ворвавшийся в нее противник попадал в огневой мешок с второй позиции. Ну, а если там еще и минометами заранее пристрелять, поступят ли они так же и здесь? Что тогда? Взгляд на карту. Решение есть, на грани, но возможно. Может сработать, потому что никто и никогда еще не ждал такой наглости от разведки. И мы знаем, что ни противодесантных заграждений, ни мин перед первой траншеей возле уреза воды у немцев нет. Потребуется весь взвод акулят. Сколько из них останутся живы? И ювелирная работа всех остальных. Хорошо, что у нас и 136-й, и у соседей в 268-й стрелковой уже есть штурмовые группы. И еще бригада морской пехоты подошла, как раз то, что нужно для главного дела. И вообще операция «Искра», прорыв блокады, оказывается, была уже полностью подготовлена к ноябрю. Ждали лишь погоды. В нашей истории более успешным оказался удар как раз Ленинградского фронта по уже вставшему и окрепшему льду Невы. В 42-м ледостав был поздний, середине декабря и оказался для фрицев неожиданным, особенно атакующие по льду танки. Берег Невы здесь довольно крутой, и лишь в районе Гресс он срыт, и въезд на него удобен. Вот почему за это место и шли такие упорные бои. Сколько ляжет тут наших в январе? Через 2 месяца. А вот это зависит сейчас от нас. Наши бонусы в этом времени практически неизвестны. В этом времени подводный легководолазный спецназ, оказывается, уже был. Но распространения не получил, отчасти еще и из-за чрезвычайно низкого качества кислородных аппаратов, нырять в которых было опасно для жизни, даже в мирное время. Но если вы не водолаз, объяснять долго. Одно лишь отсутствие автоматики, регулировки, обогащения дыхательной смеси по глубине – это такой головняк. И что важнее, использовались они по узкой специальности. То есть взорвать мост или причал, не показываясь из-под воды, это да. А вот выйти на вражеский берег и работать в траншеях, про это, смею предположить, никто здесь и не слышал. А ведь ночью мы можем многое. ПНВ и без шумки. Не нужно нам часами подползать к караульному на удар ножа. Рации с гарнитурами, взаимодействие на голову лучше. И тренинг. Все же там в 2000-х мы были одной из лучших групп на Северном флоте. И успели повоевать в той же Чечне. Что акулы делали в Кавказских горах? Да то же, что морская пехота Стофа. Акулята наши недоученные. С ними хуже. Но все же мы их не из деревенских пентихов набирали, новобранцев необученных, а из разведки Карельского фронта и морпехов Северного. Все воюют с 41-го. У всех есть или выходы в немецкий тыл, и не однажды, или десанты, вроде печальной памяти Пикшуевкова. Кто выжил там? По крайней мере, с ПНВ и рациями уже знакомы. Стреляют из ПБ и ВСС достаточно хорошо. В штыковой и рукопашной участвовали. Я им еще успел что-то преподать. На подхвате вторыми номерами пойдут вполне. Так же и снайперы. СВУ с ночным прицелом, по здешним меркам сверхкруто. Но работать с ними будут местные снайперы 136-й дивизии. Потому что именно им ответственная задача, хоть и резервный вариант, по сигналу снять часовых с крыши ГРЭС. Причем одновременно, чтобы и фрицы не успели поднять тревогу. А расстояние через реку метров 800-900, и стрелять через воду — это добавочная сложность, о которой любому снайперу известно. Рации с гарнитурами и ПНВ всем нашим, с батарейками на 1 сутки. Даже в самом худшем случае, ну, если фрицы образец захватят, хрен повторят. В этом времени интегральные схемы научатся делать лет через 20 минимум. Зато гораздо больше информации, что, где, как. А это, кроме всего прочего, и целеуказание для артиллеристов. Артиллеристы. Квалификация от управляющего огнем по нашей корректировке потребуется высочайшая. Утром еще дивизион «Катюш» подошел. Отлично. И целая бригада этих новых 160-миллиметровых минометов. Все, что на Ленфронте есть. Да хоть танки, черт побери. Стрелять прямой наводкой по пулеметам через реку, хотя для танков уже упоминавшийся «Ахт-Ахт», смотрящий как раз на реку, будет огромной проблемой, если мы не помешаем. И морячки. Интересно, а вот если кино им показать? Кадры из обыкновенного фашизма. И еще кое-чего смонтировали на компе. Григорич с Димой Мамаевым воял. для просмотра командой, но уже подумал о возможной передаче предкам. Оттого материал там был так подобран, что на размышления о датировке не наводил. Фильм был также передан, и товарищ старший майор утверждал, что лично Иосиф Виссарионович, тоже впечатленный, распорядился переснять, размножить, принять к показу, пока по воинским частям. Что фашистские звери с нашими людьми делали, и дети наши в их концлагерях, тут-то никаких голливудских ужасов не надо. Если в политуправлении Ленинградского фронта этот фильм есть, морпехи в берсерков превратятся. Вот только в Германию после их пускать будет нельзя. Они же не только пленных теперь брать не станут. Позади них вообще ничего живого не уцелеет. И фрау, и киндров, и даже их живности домашней. Но вот на этот бой самое то. Надо сделать запрос. На полк ночных ведьм, вопреки убеждению, большинство наших ночных полков на У-2 были все же мужскими. Но нас поддерживали именно девушки, знаю достоверно, поскольку двоих сбитых вчера вытянули на наш берег, как Брюс уже сказал. Вот только он так и не узнал кого, так как быстро отправился досыпать. Ну, а я с ними разговаривал, даже полевой почтой обменялся с одной. Старший лейтенант Царицына Ольга воюет почти год. Неужели этой ночью она снова? Ведь теперь, работая во второй линии, в глубине до реки уже не дотянешь, если что. В общем, начинается штабная работа. Договоры, согласования, утверждение графика, частоты связи, как сам соприкоснулся. Ну вот кто там называет штаб тыловыми крысами? Не написание бумаг, а именно согласование, связь, обеспечение, управление, на чего напрямую зависит жизнь боевиков, и нервов сгорает не меньше. Идти мне завтра с ребятами, оставив на связи Рябова, или быть дирижером самому, так как, зная нашу специфику, могу представить ситуацию на том берегу по обрывочным сообщениям. А генерал Симоняк, комдив 136-й, может меня лишь просить, не приказывать.